ЗИС И-1-72-15. Ваша машина. И-1-72-15 моя. А что случилось? Пока ничего, успокоил Алехин. Она только что вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или же Каунаса. У нее еще сзади выломан кусок борта. В Мариамполь наша машина ходила. Какая, точно не скажу. И насчет борта не знаю. Транспортом ведает мой заместитель. Сейчас выясним, — пообещал майор и поднялся. А шофера вы знаете? И-1-72-15. Борискин. Откровенно говоря, знаю его мало. Он у нас недавно, месяца два. Но плохого ничего сказать не могу. Шофер как шофер. Мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава, только чтобы без шума, — попросил Алехин. — Понятно. Выйдя из землянки, майор что-то сказал одному из писарей, затем вернулся и по армейскому обыкновению, спросив Алехина, не хочет ли он поесть, молча принялся рыться в стареньком канцелярском шкафу. Он, как видно, был нелюбопытен, лишних вопросов не задавал. Во всех его действиях чувствовалась спокойная деловитость, и Алехин не мог это не оценить. В дверь постучали. «Войдите». «Товарищ майор, ефрейтор Борискин по вашему приказанию прибыл». Алехин увидел перед собой невысокого худого блондина с темными хитроватыми глазами на бледном немытом лице. На Борискине были грязные промасленные шаровары и гимнастерка с солдатскими погонами, а на ногах старые с порыжевшими голяшками хромовые сапоги. Он быстро перевел взгляд с майора на незнакомого капитана и, по-видимому, не ожидая для себя ничего хорошего, сразу насторожился. «Садись», — предложил майор. «Ничего, постоим». Борискин снова быстро посмотрел на Алехина. «Ты когда борт обломал?» «Это прошлой ночью на разгрузке. Я не виноват. Студер задним ходом разворачивался и врезал. А я тут ни при чем. Я докладывал помтеху». «Ладно, проверю. Вот капитан хочет с тобой побеседовать». Майор кивнул в сторону Алехина. «Это насчет чего?» — прищурился Борискин. «Узнаешь», — сказал майор и, склонившись к уху Алехина, шепотом спросил, «мне уйти?» «Почему? Оставайтесь. Садитесь, ефрейтор», — предложил Алехин, и Борискин уселся на табурете в шагах в трех от стола. Алехин, как можно непринужденнее, задал ему несколько общих вопросов. Откуда родом? Кого из родственников имеет? С какого времени в армии? Доволен ли службой в части? Много ли приходится ездить? Куда и с каким грузом? Борискин отвечал не спеша и довольно лаконично, с какой-то настороженностью обдумывая каждое слово и избегая при этом смотреть Алехину в глаза. «Сегодня куда-нибудь ездили?» «Ездил. В Мариамполь. Мешки возил. Вот маршрутный лист». Борискин с готовностью достал из кармана гимнастерки сложенный вчетверо помятый листок бумаги и, развернув, положил на стол перед Алехиным. «А кто еще сегодня ехал на вашей машине?» «Как-то никто. Может, подвозили кого-нибудь?» «Нет, у нас это не положено. Продуктовая машина. Порожним разве, когда офицера подвезешь, и то своего из начальства, а гражданских ни-ни, насчет этого бдительность». Он говорил так убедительно, что можно было ему поверить. «Можно?» Если бы Алехин своими глазами не видел, как Борискин вез на машине людей и получал деньги с крестьян.